Глава первая. Сборы, встречи, разговоры. Все ближе начало учебного года. Летние каникулы организируют. Судорожные попытки одновременно доотдохнуть и закупиться к школе, а также вечная дача с подоспевшим урожаем, превращают мои последние деньки дома в настоящий кошмар. Маман недовольны. И если в прежние годы гнало меня из дома главным образом желание встретиться с друзьями, то теперь я готова бежать из-под отчего крова, просто потому, что домашние уже достали. А ведь это мои последние школьные каникулы. Чего я только не успела переделать за лето. В благородном одиночестве накупалась в озере. Перечитала стопку книг, и некоторые из них оказались довольно интересными. Совершила несколько поездок по славным подмосковным городкам, правда, не в экскурсионно-познавательных целях, а так, по случаю банальных сборищ школьных друзей. Но таким образом я каждое лето промышляю. Новинкой же этого сезона стала, тара-тарам-там-там, моя первая в жизни работа, туру-турум-тум-тум, моя настоящая первая зарплата, тири-тирим-тим-тим и купленный по такому случаю позолоченные сережки. Другим откровением лета стала повзрослевшая дочка маминой одноклассницы, Настена. Ее родители учились в том же интернате, что и моя мама. Они в один год закончили школу, в одном общежитии стали жить, устроились на единственное в городе учебно-производственное предприятие УПП для слепых, в одном доме получили квартиры, да и дачи у них оказались рядом. И таких друзей и знакомых из УПП полны все близстоящие многоэтажки. Различия проживающих здесь семей лишь в судьбах их детей. Зрячая Настика учится в обычной школе. У нее подруги – обычные девочки. А мне передалось наследственное заболевание глаз и мой путь – интернат. И мои друзья – исключительно инвалиды. Много лет наши родительницы без особого успеха пытались нас сдружить. Но, к счастью, им, наконец, это надоело. И так получилось, что мы с Настикой нашли общий язык без чьих-либо навязчивых понуканий, и у нас оказалось гораздо больше общих тем для разговоров, чем я раньше считала. Конечно, той искренности и абсолютного доверия, как между девчонками в школе, все же не возникло. Ученики моего интерната разбросаны по разным городам и весям, а Настена обитает в том же подъезде, что и я. Это очень удобно и неожиданно оказалось интересно общаться и дружить с кем-то, кто живет совсем рядом, но все же не вместе с тобой. Можно приходить друг к другу на чай, вместе идти в магазин за хлебом и обсуждать по пути родителей, брать фильмы в прокате и, поедая мороженое, ржать над комедиями. Все эти нехитрые радости не тайна и не новость для большинства людей. Но я как-то не могла до сих пор оценить всей прелести добрососедских взаимоотношений, 9 месяцев проводя в школе, приезжая домой на выходные и коротенькие каникулы. Я, конечно, соскучилась по Иринке, моей соседке по парте, страшно соскучилась по Ленке и Надюшке, девчонкам из 11 класса, еще по некоторым ребятам и учителям. Но этим летом мы созванивались, встречались вне стен интерната, приезжали друг к другу в гости с ночевкой, и разлука на 3 месяца потеряла свою остроту. Что имеем в остатке из всех зовущих прелестей школьной жизни? Старое кирпичное здание буквы Ш или Е, это как посмотреть. Казарменные порядки и правила. Они теперь не кажутся мне столь уж нужными, они теперь скорее давят. На горизонте маячит скука, серость, бессмысленность учебного года. Впереди меня ожидает еще один, последний, 12-й класс. Абсолютно лишний, на мой взгляд. Можно ли придумать что-либо бесполезнее и глупее режимного однообразия учебного года? Кажется, стоит выйти за железные ворота интерната, и жизнь интересная и по-настоящему захватывающая ждет меня с распростертыми объятиями. Ждет ли? Страшновато, конечно. Что станет со мной после школы? Как я буду выглядеть на фоне зрячих ребят? Примут ли они меня? Еще год без ответов. Еще целый год надуманных занятий тем, что подскажет собственная фантазия. При этой мысли моя фантазия лишь недовольно всхрапнула и перевернулась на другой бок. И гадать нечего. Еще год всеобщее дураковаляние в нашей БШД, большой школе дураков, мне обеспечено. Наконец, недели за две до конца каникул мы с родителями выбрались на рынок подбирать обновки. Бродили в поисках одежки, одинаково удовлетворяющей и мой взыскательный вкус, и мамин строго экономический подход. Мама инстинктивно определяет, где кофточки дороже всей наличности в семейном кошельке. Мастерски заговаривает мне зубы, отводя от таких мест. Приметив нечто кислотно-салатное, чудесным образом осветившее мир серых палаток вокруг, я тяну мать поближе. «Давай посмотрим, что это?» Прошу, а мысленно уже позирую перед девчонками в таком ярком, таком притягательно эффектном, таком салатном... пиджаке? Свитере? Блузке? Что же это? Мельком взглянув, маман презрительно фыркает. «Ты хочешь пиджак, как у Насти? Там таких нет, я и отсюда вижу». Сказала, как отрубила. «Ну давай, я тоже посмотрю». Продолжаю ныть я. «Это свитер, синтетика голимая, испортишь мгновенно. Но я буду аккуратна». Бочком-бочком, а где чуть ли не волоком, ма утаскивает меня дальше в ряды и продолжает непробиваемыми аргументами изничтожать хрупкую мечту о таком сногсшибательном прикиде. «Ты на себя посмотри, да на таком кислотном фоне лица видно не будет, кожа слишком бледная». После часа таких шатаний я начинаю обиженно сопеть. «Ну вот ты уже всем все купила, кроме меня, папе трусов и футболок, себе новую сумку, бабушке подарок, а мне скоро в школу ехать, и ничего». Папа всегда стоически переносит наши с маман шкандалы и долгие примерки. Он просто несет сумку, иногда курит, иногда матерится сквозь зубы, редко когда рявкнет: «Ну, девки достали!» Потом чиркнет зажигалкой, и наша троица снова отправляется в путь. Наконец мы останавливаемся перед стеной, завешанной одеждой всех оттенков серо-буро-коричневого. Осмотрев критическим оком предлагаемый ассортимент, мама удовлетворенно кивает и деловито интересуется, какого цвета я хочу пиджак. А может, лучше костюм, и юбку тогда покупать не придется. Вот, кстати, черненький, не марки. Всего 400 рублей. Черт бы побрал мамину практичность. Весь круг ее рассуждений ограничен соображениями типа «недорого», «грязь не так заметна», «не мнется», «надолго хватит». А когда девчонки съезжаются 1 сентября, кто в розовом пиджаке, кто в шелковой блузке, кто в белой юбке, мамины рассуждения теряют всякий смысл. Напоминаю, что черный покупали в прошлом году, а в 10 классе – молочный. Зачем повторяться? А как у Насти, болотно-коричневый, приятно разнообразит мой гардероб. Ха! Я тоже могу быть супер как практичный. К нам подплыло нечто больших размеров и с женским голосом. Вопросив насчет «чего подсказать», тетка перегородила пути к отступлению. Ни о ее внешности, ни о возрасте, ни об одежде я не берусь судить. Солнце слепило, окружающее утратило реальность, цвет и форму, пререкания длились и длились. Мы выбрали пиджак, впоследствии оказавшийся зеленовато-серого оттенка, не такого, как у Насти. Черные туфли из замши, разумеется, искусственные, зато на невысоких шпильках, и приталенную белую блузку всего за 150 рублей. Продавец-кавказец сделал нам скидку. Вот интересно, почему? Ему стало жаль меня или просто понравился устроенный экспромтом примерочный стриптиз? Еще мы нашли у какой-то очередной маминой знакомой, стоявшей почти на выходе, длинную черную юбку, черные джинсы в обтяг и цыганскую кофточку, хаотично расцвеченную голубым и зеленым. Вообще-то ничего цыганского в этой вещице не было. Но во время примерки ощущение легкости захватило меня, послышался гитарный перебор, и захотелось, тряхнув смоляными кудрями, выступить в такт цыганочки, плавно поводя плечом. Со смоляными кудрями, правда, не сложилось. Волосы у меня прямые и светлые, но это же не может помешать мне быть дикой и страстной Гитой. Огромное декольте спереди и сзади, болтающиеся хвосты пояса, моя тонкая талия и нежная девичья грудь выделены и явлены в идеальном ракурсе. Пышный рукав от локтя как нельзя лучше подчеркивает тонкие белые запястья. Я бы даже добавила аристократические. Ведь могут же быть у настоящей русоволосой цыганки аристократические запястья. Разнообразие покупок смирило мой непокорный дух и подстегнуло богатое воображение. Захваченная сменяющими друг друга образами, я покорно велась от прилавка к прилавку, не замечая дорог и времени. Я уже отметила свое 18-летие, и хождение, пререкания с мамой могут показаться непосвященному смешными и неестественными. Но деньги-то ее, да и бродить, выискивать вещи самой, увы, исключено. Я 20 раз пройду по одной дороге и на 21-й удивленно спрошу, почему это место кажется знакомым. Еще Р.А., он же эстетик, самый лучший учитель, отчитывая нас на уроках, говорил: «Вы, взрослые парни и девушки, порой ведете себя как инфантильные переростки. Вы не способны принимать самостоятельные решения. Вы до смешного невежественны. За этими стенами, это он о стенах интерната, вас просто сломает реальность». Он, конечно, преувеличивал. Во многих вопросах мы действительно не дотягиваем до сверстников из массовых школ. У них на порядок шире круг общения, да и тематика его будет поразнообразнее. В 18 лет они уже в вузах учатся, а мы? Но называть нас детьми только за то, что из-за искусственных ограничений, созданных системой образования для инвалидов, мы только чуть-чуть отстаем от зрячих одногодков? Р.А., это вы погорячились. Да, у меня выходит довольно узкое суждение, потому что говорить я могу лишь о тех, о ком слышала. А это здоровые братья одноклассников и здоровые дети маминых подруг. Что в них такого особенного? Чем их мировосприятие, их мышление и чувственность отличны от моих? Где та грань, перешагнув которую, смело можно утверждать: вот теперь-то я по-настоящему взрослый человек? По каким критериям становится понятно, кого может сломать жизнь, а кого не получится, как она ни старайся? Я, например, уже работала летом. Этот факт можно считать неким подтверждением взрослости? Или мой горячий молчаливый спор с Р.А. только доказательство юношеского максимализма, после которого еще один, 12-й класс, лишь время для запоздалого вырастания? Эх, осталось всего ничего. И вот она, жизнь новая, настоящая. Она покажет, кто чего стоит. Искусственные рамки, по звонку подъемы, завтраки, уроки и прогулки, сплетни выживающих из ума учителей – все это минует, и я буду сама выбирать, с кем и сколько общаться, кем быть и что делать. Остается годик потерпеть, еще целый год в шараге. Шарага. Звучит как-то по-тюремному, что ли. Но это всего лишь одно из имен, подходящее под определенное настроение говорящего. Слово для наших привычное, давно не вызывающее эмоций, как старые домашние тапочки. Ну какие ощущения может вызвать дырка на домашнем тапке? Она так знакома, она родная, она так органично совпадает с положением стопы. Большой палец ищет ее и, найдя, уютно в ней покоится. А стыд и понимание необходимости замены тапок появляются лишь при незваных гостях. Только в этот момент, глядя на себя чужим, оценивающим взглядом, ты обращаешь внимание на всякие убогие мелочи и начинаешь стыдиться их. Раньше мне никогда не приходилось думать о школе. Никаких собственных взглядов на нее у меня не было. Я не представляла вариантов ее оценки. Но как-то раз в разговоре с Р.А. я назвала школу шарагой, и он прочитал мне целую лекцию о происхождении, значении и употреблении этого слова. И тогда, в первый раз, я осознала, что все, казавшееся мне до сих пор единственно нормальным и правильным, таковым вовсе и не является для большинства людей. На то, что составляло мой мир, могут быть разные точки зрения, и не все они мне понравятся. С возмущением, чуть ли не обвиняя эстетика в собственной неосведомленности, я выпалила сообщение о своем открытии. А он улыбнулся и сказал, что такая умная девочка, как я, должна была давно догадаться сама. В начале сравнения собственных представлений о нормальности со взглядами зрячих друзей и знакомых больше походило на игру. Фразы, на которые раньше я бы не обратила внимания, оказались несущими кучу психологических и социокультурных значений. Манера говорить и одеваться, поведение и привычки перестали казаться мне единственно возможными. И раз приняв иную точку зрения, я вдруг поняла, что могу попытаться увидеть мир нашей школы со стороны, с десятка углов и в сотни вариантов освещения. А вот к своей старой доброй дырке в тапке вернуться уже не получится. В последний день перед отъездом я собираю вещи, тогда как раньше начинала готовить сумку недели за три. Переживала, а вдруг анализы окажутся плохими, а вдруг их не успеют сделать, а вдруг опоздаю на линейку, да мало ли этих вдруг. Приехать надо 2 сентября. По традиции, выпускной класс проводит линейку, и в этом году пришел наш черед. Еще в мае Марина Гавриловна крупными печатными буквами на 5 листах расписала мои слова. Общий сбор в субботу вечером, в воскресенье репетиции. Все потому, что иногородним далеко ехать, и независимо от того, на какой день недели выпадает праздник знаний, мы торжественно проводим его в понедельник. Последние несколько лет я езжу в школу одна. Из года в год мама пишет расписку, в которой берет на себя ответственность за любые происшествия со мной в дороге. А я, стала быть, личность безответственная. Путь от дома до интерната занимает 5-7 часов, в зависимости от того, на экспрессе или на электричке едешь до Москвы. Билеты на скоростной поезд для инвалидов бесплатные. Теплым осенним утречком, собрав баулы, я отправляюсь в родную шарагу. Мои сумки могут показаться неподъемными, но по мне лучше, сжав зубы, взять все и сразу, чем пару месяцев довозить то одно, то другое. Итак, вперед. Но оказалось, я и шагу ступить не могу. Что же там, кирпичи с гантелями? Провожу мысленную инвентаризацию. Паста, щетка, мыло с мыльницей, стаканчик для полоскания, туалетная бумага, шампунь, крем и лосьон для лица, мусс и лак для волос, антистатик, фен. Это так называемые туалетные принадлежности. Далее. Мешок одежды с новыми туфлями, домашние тапочки и халат. Все вещи первой необходимости. Вспоминая и перебирая каждую обновку, улыбаюсь в предвкушении, что и с чем надену. Чашка для ночных бдений, пачка заварки и сахар, мешок печенья, яблоки, бутерброды. Конечно, без этого в голодные интернатские будни ну просто никак. Утюг, полотенца, вешалки, толстые тетради и альбомы, собственные приборы грифель, банка варенья и литровая металлическая кружка с кипятильником. Все страшно тяжелое, но разве от них откажешься? А если в интернате чайники за лето растащили? Тогда что, неделю без чая? А если бумагу больше не выдают? И что, неделю не рисовать? А казенные полотенца годятся только как тряпки для ног. Увы, кирпичей в сумках нет. Значит, долой сомнения. Попрощаться, встать, поднять и... ать-два, вперед! Дорога с одного вокзала на другой, пересадка на электричку и после до автобусной остановки, и там пешкаря, в целом напоминает неловкое самоубийство. И то, что эта каторга добровольная, не успокаивает, а скорее злит. В дороге я помогаю себе всем, на что способна. Например, демонстративно останавливаюсь, поднимая умоляющий взгляд к всевидящим небесам. «Ты это видишь? Не пропусти и отметь мое мужество!» И надуваю щеки, выпуская с шумом воздух. «Уф!» И напеваю в полголоса. «Еще немного, еще чуть-чуть!» В другой миг бормочу под нос. «Если сейчас не упаду замертво, то выдержу все!» «И если сейчас?» «И сейчас!» Забавно, наверное, прохожим наблюдать за маленькой обезьянкой с огромными спортивными сумками. Хотя московского зрителя трудно удивить. Почему мне никогда не предлагают помощь? Может, один вид огромных тяжеленных баулов приводит в ужас современных холеных мужчин? Эх, вот иду я, такая маленькая и беззащитная, тонкая и хрупкая девушка, которой просто необходимо опереться на мужское плечо. Иду, не прося ничьего сочувствия, иду с высоко поднятой головой. При этом волосы мои цвета расплавленного, скажем, золота, свободно откинуты за спину. Тащу свой непосильный груз. И вот он, такой благородный и красивый, такой сильный и гордый, такой пораженный моей стойкостью. Взгляд его темно-синих глаз или лучше черных? Ах нет, темно-синих, как небо глубокий, ах, взгляд его прикован ко мне одной. Из всей толпы суетящегося на вокзале люда он видит меня одну. Рассыпавшись в изящных выражениях, «Позвольте, сударыня, как можно?» Он берет мои баулы и целует пальчики, выражая свое восхищение. Я удивленно взмахиваю ресницами, несколько секунд изучающе так смотрю, а вовсе не таращусь сослепо. Смотрю, значит, на него, а потом... Понимание того, что мы просто созданы друг для друга, внезапно снисходит на нас. И пусть только попробует не снизойти. Своим глубоким, низким, чуть хрипловатым от волнения голосом, ведь даже мужчины тоже могут взволноваться, когда неожиданно встретят свою судьбу, он говорит: «Позвольте представиться. Ред Батлер, князь Андрей, Жофрей де Пейрак. И мы, и я...» Дошла. Во всех, кажется, смыслах. Начало шестого. Зеленые железные ворота, родные, можно сказать. Голоса с парадки, парадного крыльца, то есть. А вот и Мариночка добралась. Аллея старых лип и Тамара Максимовна с объятиями. Меня окутывает аромат духов, наверняка французских, и щебет светской кокетки. И не имеет значения, что так мало зрителей. Тамарочка вкладывается в свою роль с упоением, достойным Оскара. Это ее выгодно отличает от прочих учителей и воспитателей. Тамарочкин муж прекрасно обеспечен, а работа в интернате для слепых и слабовидящих – это так, надо же скучающей леди чем-то занять свое время, да и стаж идет. Она получает явное удовольствие, высмеивая всех и каждого, независимо от должности и положения. И ты смеешься, пока сам не попадешь на ее острый и ехидный язык. Тамарочка в школе сравнительно недавно, около 10 лет, и только-только к ней перестали относиться как к новичку, случайно забредшему в наш закрытый мирок. Последние года 3 она работает в классе Ленки и Надюшки, обе ее просто обожают. «Маришка, повзрослела как, и похудела, что ли? Давай помогу. Боже мой, как ты это дотащила? А у нас ремонт сделали, в вашем туалете все кафелем покрыли, поставили ногомойку с душем». «А на каком этаже?» — интересуюсь. «Ну, на 3-м, 118-м. А ты знаешь, Елизавета Семеновна у вас теперь будет географию вести. Ведь Галина Ивановна совсем... Да. А на химии она останется?» «Нет!» — радостно восклицает Тамарочка. «Снова же объявилась ваша любимая Валентина Викторовна. Надолго ли? Так что в фейбол остается воспитателей перейти. Не знаю, правда, какой класс ей дадут, но точно не моих паразитов». Когда мы переступили порог школы, я остановилась перевести дух, проморгаться со света. «Так, это кто у нас?» Древнее самой школы, вахтерша караулила всех прибывающих, бдительно занося каждую фамилию в список. «Ага, Мариночка». «Марина Гавриловна сегодня с вами. Она на 2-м этаже. Анализы все собрала? Иди в медкабинет сразу, а я тебя запишу». Отдышавшись и привыкнув к полутемным тонам, я спросила, кто из наших уже приехал. Не успела вахтерша свериться со своими записями в журнале, как ее опередила Тамарочка. «Парни все здесь, а из девчонок только Леночка». И, не дав мне задать следующий вопрос, добавила: «Иринка еще не приехала». Дверь с улицы открылась, скрипом жалуясь на невнимание ремонтной бригады, и вошла Оля, тоже моя одноклассница, с мамой. Тамара поймала их в цепкие лапки. «Оленька, какое на тебе платье оригинальное, с мамой выбирали? А у нас столько нового!» Взглянув на меня, она кивнула. мы с тобой еще поболтаем сегодня. Поздоровавшись с Олькой, я потащилась к медкабинету. Марина Гавриловна, горела по-нашему, встретила меня на лестнице и вручила ключи от спальни. Тяжело ступая, чуть наклонившись вперед, держась за перила, она двинулась рядом со мной. О том, что ей уже за 70, я вспоминаю лишь в редкие минуты, когда заметна такая слабость, или в день ее рождения. «Ну, рассказывай, как родители? Привет вам передают». «Спасибо, им от меня тоже». «Бабушка здорова?» «Да так, ничего, на грыжу жалуются, и лето сами знаете, какое было». «Ой, не говори, сама кое-как с огородом управилась, каждый раз собираюсь бросить, не сажать и...» «А мне сыновья говорят, бросай, сиди с маленькими, мы тебе все купим». «Да ты ведь не знаешь, у меня же правнучка родилась». «Поздравляю, как назвали?» «Дашуля, хорошенькая. Аньку мою помнишь? Так вот Дашуля ей двоюрная племянница. Аня же младше меня». «Ну, вот так получается. Пришли, давай располагайся. После ужина репетиция. Ужинать придешь?» «А что сегодня, не знаете?» «Пшенная каша и омлет. Приходи, чай попей хотя бы. Да, кстати, ты слова выучила?» «Сегодня всю дорогу в экспрессе зубрила, но вечером повторю, и все отлично будет». «Я в тебе не сомневаюсь. Не опозориться бы. За Ольгу и Мишку волнуюсь, а Лену я уже проверила». Она вышла, а я свалилась на кровать. Постель уже заправлена. Я мысленно посылаю благодарность Гориле. Теплое чувство спокойствия и близости к этой бабушке, которая 12 лет нянчилась с нами, убаюкивает. Фиолетовый штамп на наволочке привычен и даже сочетается с голубыми в сиреневых разводах покрывалами. Так было и так должно быть всегда, и я всегда была и буду здесь.